Распрощавшись с Кошелевым, Виталий вернулся домой. Сейчас его домом была чистая и уютная квартира, хозяйка которой Диана Головко являлась владелицей не только салона «Шарм», где до недалекого времени работала Вика, но и еще двух таких же элитных салонов. Он переехал к ней через 2 дня после смерти Вики. Он знал, что давно нравится Диане. Видел ее неоднократно, когда приходил за Викторией. Будучи опытным мужчиной, он научился распознавать взгляды, которые бросали на него женщины. В сущности, именно этим своим умением он и пользовался всякий раз, когда ему нужно было найти новую женщину. Так случилось и на этот раз. Он ловко и очень вовремя попался ей на глаза и, блестяще разыграв роль безутешного возлюбленного, оплакивавшего невесту, позволил ей себя утешить. Диана, невысокая, полноватая, ухоженная блондинка с умными глазами и повадками хищницы, скучавшая разведенка, очень быстро прибрала красавца Юдина к рукам и поселила его у себя, искренне радуясь такому богатому трофею и даже не подозревая о принципиальной разнице их позиций. Ведь на самом деле добычей профессионального Альфонса стала именно она. Оглядываясь в прошлое, Виталий спрашивал себя, что заставило его однажды, когда он познакомился с Викторией, изменить своим принципам и связаться с обыкновенной маникюршей. Ведь буквально до самой смерти Вики он предполагал, что его с ней связывают настоящие чувства. Однако после того, как он, потеряв деньги, узнал, что Виктория снимала номер в гостинице этажом выше, то есть, что это она, скорее всего, и организовала похищение, он понял. Никакая это была не любовь, во всяком случае, со стороны Вики, на этот раз использовали его. Больше того, он стал припоминать моменты, когда именно Вика могла узнать о готовившемся ограблении перевозчика. Она могла элементарно подслушать их со Шториным телефонные разговоры. Вот и получается, что косвенная вина за то, что произошла утечка важной информации, лежит на нем. Поэтому-то Николай и бесится, никак не может поверить ему. Он открыл дверь квартиры своим ключом, который Диана доверила ему буквально на второй день их близкого знакомства, когда он перевез к ней все свои вещи и вошел так тихо, что его явно никто не услышал, поскольку из кухни продолжал непрерывно доноситься Дианин голос. Не подслушать ее, судя по всему, телефонный разговор было бы просто глупо. «Ты мне уже 20 раз сказала, чтобы я была осторожна с ним. Зачем ты мне все это говоришь? Да еще и каждый день. Ну и что, что его нет дома? С чего это ты, мама, взяла, что у него еще кто-то есть, кроме меня? Все это глупости. Думаю, что он либо у друга какого-то задержался, либо... Ну, у него просто могли быть дела. Вечно ты настроение мне портишь. Ну и что? Ну и что, что сказала? Сама испугалась, когда мне позвонила эта прокурорша или, как там ее, следовательша. И что? Как я могла ей сказать, чтобы она ко мне не приходила? А чего мне бояться? Ну, думаю, задаст какие-нибудь вопросы, связанные с Викой. Как? Ну, как почему с Викой? Да потому что... Очень уж странно, она погибла. Получается, что она ехала по пустой улице трезвой и вдруг влетела в столб. Ну-ну-ну, вот, думаю, там в прокуратуре предположили, что ее убили. А поскольку она встречалась с Виталиком, то и его, вероятно, тоже хотели бы расспросить о ней. Откуда мне было знать, что они станут меня спрашивать о нем самом и о его дружке Шторине? Да я и видела его, может, всего-то 1 раз, когда они приезжали в салон к Вике. Да ничего особенного я им не сказала. Виталий намеренно громко хлопнул входной дверью, давая понять, что он вернулся. Уж очень интересно ему было услышать в подробностях о визите прокурорши. У него от страха даже ноги подкосились. Как они вышли на него? Или же действительно им заинтересовались исключительно из-за смерти Вики? —